Отпуск тот. 21 апреля позвонила тетя Элнер. И даже не поздоровавшись, что, впрочем, случалось нередко, спросила. Слыхала, что случилось с бедняжкой тот. Норма догадалась, что, скорее всего, ничего хорошего. Лучше не рассказывай. Тетя Элнер просьбу проигнорировала. Знаешь, она мучилась с этим сломанным пальцем, работать не могла. И Дуэйн-младший уговорил ее поехать с ним во Флориду. И там рыба едва не оттяпала ей ногу. И сейчас бедняжка в больнице, а ведь сама даже не рыбачила. Говорит, крутилась на камбузе, никаких рыб не трогала, готовила сэндвичи с сыром. И тут эта рыбина на нее набросилась. Норма опустилась на стул. Какая рыбина? Ну, почем я знаю? Знаю только, что тварь просто взбесилась из-за того, что ее выдернули из воды. Кто тебе рассказал? Вербена. Вот секунду назад звонила. Тетя Элнер, я перезвоню, сказала Норма и набрала номер химчистки Вербена, чтобы услышать историю из первых уст. Голубая лента, ответила Вербена. Это Норма. А я как раз тебя набираю, у тебя занято. Ты сказала тете Элнер, что тот укусила рыба? Нет, я сказала, что ее ударила рыбой, когда она готовила себе сэндвич с сыром. Я не говорила, что ее кусали. Как ее могло ударить рыбой, если она была внизу на кухне? Значит, рыба спустилась по лестнице, искала ее. Да с чего бы? Да с того, что тот самый невезучий человек на свете, вот с чего. И как это произошло? Она поехала во Флориду. Дуэйн-младший и его приятель взяли на прокат рыбацкую шхуну, чтобы развлечь тот. Так он сказал, а на самом деле хотел сам поразвлечься. Короче, просидев 3 часа на санцепёке на палубе и не поймав ни одной рыбки, тот сказала, «Я что-то проголодалась, пойду приготовлю себе горячий сэндвич с сыром». «Кому-нибудь еще сделать?» Мальчишки ответили, что им не надо. И тот как раз собралась перевернуть сэндвич на сковородке, как вдруг на нее напрыгнула громадная рыбина. Дуэйн слишком резко выдернул ее из воды, рыба перелетела через его голову, отскочила от палубы, запрыгала вниз по лестнице и своим носищем ткнулась бедный тот в ногу. Господи, она, наверное, до смерти перепугалась. Габарит скорее удивилась. Капитан обложил ногу льдом и повез тот в Пенсаколу, к врачу. Она чувствовала себя полной дурой, сидя в приемной больнице с торчащей из ноги рыбой. Но капитан сказал, что побоялся сам выдергивать зверюгу. Это могло нанести сильный вред. Кому? Рыбе, видать? Дуэйн-младший забрал ее в качестве сувенира. Что это за рыба? Норма услышала шелест бумаги. Я записала. Вот. Носатый сарган. Или морская щука. В газете ее фотография. Тот в порядке? Ну да. Если не считать 6 швов и того, что пришлось позировать для фотографии. А она не может подать на кого-нибудь в суд? Норма. На кого она подаст? С кем ей судиться-то? С Мексиканским заливом или с рыбой? Нет, просто еще одна травма. Так что завтра она возвращается. Ни дня отдыха у бедняжки не получилось. Если уезжала она несчастной, то представь, какой вернется. На следующий день жители Пенсаколы увидели фото, как миссис Хутон выкатывают в кресле из отделения скорой помощи. Заголовок под снимком гласил «Женщину пронзает летающая рыба». Жители Элмвуд-Спрингса постарались не тревожить тот расспросами, но иногда не удерживались. И она отвечала: «Тунца больше в рот не возьму. Вот что я вам скажу». Для широкой публики. Недавно я получила от жизни дорогостоящий урок и передаю мой опыт людям. Пусть послужит предупреждением. Никогда не вызывайте скорую помощь, если можете этого избежать. Поверьте, я могла 2 раза съездить в Европу на те деньги, которые с меня содрали за 6 жалких кварталов на их машине. Был час пик, а оплата шла повременная. Все со мной были милы и предупредительны, И я в ответ была очень мила, поскольку не догадывалась, что за это с меня сдерут целое состояние. Я до сих пор выплачиваю долг, и мои страховые взносы тоже подскочили до небес. Я повредила ногу, но меня заставили надеть на шею воротник, всю дорогу до больницы пихали мне в нос кислород и каждые 2 минуты мерили температуру и давление. Мало того, на мне еще учили зеленого практиканта. И даже никакой скидки за это не дали. Но самое плохое ждало впереди. Когда вас привозят в отделение, берегитесь. Врачи там страшно дорогие, и каждая секунда их внимания будет стоить вам ого-го. Меня всю зарентгенили и засканировали. От носа до кормы. Катали из одного кабинета в другой, заморозив чуть не до смерти. У них там просто холодильник. В моем случае требовалось удалить из ноги рыбу, лучше не говорить, во что это обошлось, и мне сделали укол с анестезией. И потом я не могла ходить. Пришлось остаться у них на ночь. Если я скажу, почем стоит поспать на их кровати, плюс пара таблеток аспирина и успокоительного, вы испугаетесь. Не поддавайтесь иллюзии, что ваша страховка все покрывает. Не покрывает. Нет. Мой вам совет. Если можете пройтись, сесть за руль, вызвать такси или проехать на автобусе до больницы, сделайте это. Не звоните в 911, если вы не до конца умерли. Обеспокоенная гражданка миссис Тодд Хутен. П.С. Берегитесь летающих рыб.